Когда вошел в спальню Малюта Скуратов, женщины заканчивали свое дело. Малюте пришло в голову, что государь похож на покойника, над которым совершают похоронный обряд. Царь Иван кряхтел от удовольствия и поворачивался то одним, то другим боком. В это время настроение у него было всегда хорошее, и Малюта Скуратов это знал. Он дождался, когда женщины, захватив с собой лохани, ведра и полотенца, вышли из спальни. «Великий государь, дозволь слово сказать». «Говори, Гриша, 2 года, как царица Мария Темрюковна приставилась», — Малюта перекрестился. Царь молча соображал, к чему ведет разговор его тайный советник. «Не пришло ли время тебе вновь ожениться, великий государь? Без жены и самому плохо, и деткам твоим уход нужен. Нашел бы себе красавицу, из всех красавиц самую лучшую, и жил бы себе поживал. Повели собрать красивых дев, честных родом, со всей русской земли». Как цари прежде делывали. Царю предложение понравилось. О смерти Марии Темрюковны он не горевал. Слишком она тяготила его своим характером, своими привычками, иногда странными и непонятными для русского человека. Своей ненавистью к земским боярам она разжигала его злобу и подозрительность. А в последние годы, когда царь хотел взять в жены Екатерину Ягеллонку, он совсем отдалился от царицы. «Что ж, Гриша, я не прочь, дело нужное, и откладывать нечего. Пусть Васька Щелкалов наказ земским боярам изготовит. 30 дней даю срок собрать всех в слободе, у кого красивые дочери, а кто худой товар повезет, тому палок, и московские люди пусть своих дочерей ко мне ведут. Сделаю, великий государь, будь спокоен, через 30 дней русские красавицы со всей земли в слободе будут. Выберешь невесту на славу». И с комарохом новгородским быть на свадьбе сделаю, великий государь. На следующий день в Новгород выехал опричник Суббота Осетр с царским повелением привести самых лучших скоморохов и ученых медведей. Малюта Скуратов был доволен собой, царь согласился. Теперь можно для него подыскать невесту, которая и опричнине будет полезна. Может быть, с помощью новой царицы удастся поправить пошатнувшиеся дела? Всезнающий и вездесущий Малюта видел, как охладевают чувства царя к опричникам, и не напрасно, среди них тоже нашлись изменники. Малюта был озабочен и думал о том, как бы снова привлечь царское сердце. Закончив благополучно столь щекотливое дело, он стал докладывать царю, кто и в чем сознался у него в застенках, какие изменные дела удалось открыть. А царь Иван после его ухода вызвал лекаря Елисея Бамелия. Он чувствовал, что болезнь изнутри подтачивает его силы, и решил с ним посоветоваться. Бамелий долго расспрашивал больного царя, осмотрел его, ощупал, расспросил о родственниках, не было ли у них тяжелых болезней. Царь Иван рассказал все, не скрывая. Отец его, великий князь Василий, умер от страшной болезни, гниющей заживо. Брат Юрий был без ума, без памяти и бессловесен до самой смерти. Его собственный сын Федор родился слабоумным, юродивым. «Ваше Величество», — подумав, сказал врач, — «ваша болезнь зашла далеко, она гнездится в крови, передана вам через родительские соки, необходимо особое лечение, а прежде всего следует составить гороскоп на Ваше Величество». Примечание. Гороскоп – таблица расположения светил в момент рождения человека, по которой астрологи предсказывали судьбу. Без астрологии нет врачевания. Примечание – астрология – лженаука, занимавшаяся предсказанием судьбы человека по положению звезд. Но позволительно ли христианскому владыке прибегать к астрологии? «Что вы, Ваше Величество!» – искренне удивился лекарь. При дворах всех христианских владык составляются гороскопы. «Добро», — вздохнув, сказал царь, — «составляй гороскоп. А еще хотел тебя спросить о другом. Решил я жениться. Нет ли препятствий к браку? Не усугубится ли болезнь? Женить бы для вас полезно, Ваше Величество», — подумав, ответил лекарь. «Молодая жена может очистить вашу кровь». Царь был доволен советом лекаря и позволил поцеловать ему свою руку. Когда Бамелий ушел, царь сделался веселее. «Внимай!» — тронул за рукав спальник Дмитрий Годунов дворецкого и указал на дверь. Оба прислушались. «Уж как звали молодца, позывали молодца, на игрище поглядеть, на Ярилу посмотреть.